Однако страж что-то скрывает. Только некто нашей крови мог наложить подобный запрет, настойчиво повторил бронзовый всадник. Он обвел комнату широким жестом. Руат пал. Но это только кажется. На деле он сопротивляется. Тайно, неуловимо, но сопротивляется. Более того, здесь присутствует не только ментальная сила. Нет, нет, я чувствую, здесь сложное переплетение. И сила, и корни старого рода. Упрямое выражение глаз Флара, его сурово сжатые губы заставили Фнора прекратить спор. «Обыщем все вокруг этого несчастного холда», — пробормотал он и вышел из комнаты. Флара изрядно утомила дама, любезно предоставленная ему Фексом для услуг. Она бессмысленно хихикала и постоянно чихала. При этом она каждый раз вытаскивала какой-то клочок ткани, шарф или носовой платок, которым, однако, ни разу не воспользовалась по назначению. Сей предмет туалета давно нуждался в хорошей стирке. От женщины исходил неприятный кисловатый запах пота, приторных масел и прогорклой пищи. Кроме того, она была беременна от Фекса. Это не бросалось в глаза явно, но она сама сообщила Флару обо всех подробностях. То ли по приказу своего лорда, то ли по глупости. Похоже, она не сознавала оскорбительности подобного положения для бронзового всадника. Флар предпочел не обращать внимания ни на этот факт, ни на женщину, кроме тех случаев, когда традиции требовали ее присутствия. Сейчас леди Телла возмущенно тараторила про ужасное состояние покоев, предоставленных леди Гемме и другим дамам из свиты лорда. Ставни, обе пары, оставались распахнутыми всю зиму. Надо было видеть этот мусор на полу. Наконец, нам прислали двух служанок, чтобы смести всю грязь в камин и сжечь. Но он начал так ужасно дымить. Леди Телла нервно хихикнула. Пришлось послать человека на крышу. Выяснилось, что дымоход перекрыт упавшим камнем. Счастье еще, что сам камин не развалился. Она взмахнула носовым платком, и Флару пришлось задержать дыхание, чтобы избежать приступа тошноты. Он взглянул на лестницу, что вела во внутренние покои. Леди Гемма медленным, неуверенным шагом спускалась вниз, в главный зал холда. Покорность судьбе и бесконечная усталость — вот что читалось в ее походке. «О, бедная леди Гемма!» — пробормотала Телла, печально вздыхая. «Мы так беспокоимся! Не знаю, зачем милорд Фекс взял ее в поездку? Срок еще не подошел, но все же...» «Кажется, сочувствие этой легкомысленной особы вполне искренне», — отметил Флар. Внезапно он почувствовал отстраненный приступ ненависти к Фексу, безмысленно жестокому с женой. Покинув собеседницу, продолжавшую тараторить ему вслед, он подошел к лестнице и протянул руку леди Гемме, помогая ей спуститься по крутым ступеням. Пальцы женщины на мгновение сжали его запястье жестом благодарности. Лицо ее было очень бледным и напряженным. Глубокие морщины вокруг рта и под глазами выдавали усилия, которых стоил ей спуск. «Я вижу, кто-то попытался привести зал в порядок», — заметила она светским тоном. «Вроде бы», — сухо согласился Флар, окидывая взглядом огромный зал, с потолочных балок которого свисала многолетняя паутина. Ее обитатели время от времени с сочными шлепками падали на пол, на сервированные столы с посудой. Стылые каменные стены зияли пустотой, с них давно убрали древние знамена руатанских властителей. Жирные потеки расплылись на грязных плитах пола. Правда, лежащие на козлах крышки столов казались только что вычищенными, а блюда тускло поблескивали в сиянии недавно замененных светильников. К сожалению, последняя была явной ошибкой. Яркий свет отнюдь не шел на пользу интерьеру, который выглядел бы поприличнее в полумраке. Раньше этот зал был таким нарядным. Тихий шепоток леди Геммы предназначался только для ушей Флара. «Вы были друзьями?» с вежливым интересом спросил он. «Да, в юности». Она подчеркнула последнее слово, дав понять всаднику, что тот период ее жизни являлся более счастливым. «Это был благородный род». Возможно, кому-то удалось избежать смерти. Леди Гемма бросила на него удивленный взгляд. Лицо ее дрогнуло, но она быстро овладела собой.